Марк снова оказался брошенным в чан, в котором идет непрерывное брожение. Он переживал в ту пору неистовство молодости, когда хочет в буре слез излиться переполненное сердце, но тем наполней грозой, и все в тебе звучит, дрожит, трепещет. Марк приобщался к тем стихийным силам, о которых возглашал в своей песне «Странников в бурю» молодой, с развивающимися на ветру волосами, франкфуртский Прометей. Увы, Марк не был наделен его великолепным поэтическим даром. Еще меньше обладал он его преимуществами богатого молодого буржуа, который знает голод лишь духовный, но не представляет себе, что такое пустой желудок, истощение, изнуряющий труд ради куска хлеба. Марк чувствовал, что он переполнен бурлящей силой, он ощущал свое слияние с природой, единой в доброте своей и в своей злобе. Кто не брошен грозным гением, ни дожди тому ни гром, страхом в сердце не дохнут. Кто не брошен грозным гением, тот потоки дождя, тот гремучий град окликнет песни, словно жаворонок в темном небе. Кто не брошен грозным гением. Гений и демон не покидал его, он неистово бил крылами, но довольно лгать, поэты. Жаворонок вьется и поет в пушине только потому, что он опьянел от зерен, наворованных внизу. Ты, Прометей, с берегов Майна, ты никогда не знал в них недостатка, но Марку, как парижским воробьям, приходилось искать свои зерна в лошадином помете. Ты, помет, попадается все реже, город пропах автомобильным бензином. Марк безрассудно себя растрачивал, он сжигал себя, его молодой организм не получал ни достаточного питания, ни необходимого отдыха. С трудом удалось ему найти временную, плохо оплачиваемую и уведомительную должность агента по продаже и установке радиоприемников. Как все молодые люди его возраста, даже наименее способные к техническим наукам, он неплохо разбирался в разных механизмах. Итак, Марк попал в число тех, кто крутит машину, изготовляющую духовное варево на пропитание всему человечеству. Она сбивает голову смесью из шума, музыкальных звуков, шипения, скрипа, гула, электрических разрядов, свиста, от которого лопается барабанная перепонка, всем этим вавилонским столпотворением. Проповеди, реклама аптекарей и трибунов, ярмарочные выкрики балаганных и политических зазывал, джаз и церковные пения, модные танцы и симфонии. Все это нагромождается одно на другое, в два, в три, в пять этажей, парад корнета пистонов и рожков. Ах, как я люблю военных! Рядом с девятой симфонией Бетховена. Предвыборная кампания на мотив из Дебюсси и мощная глотка коммивояжера из Тулузы растязается с громогласностью какого-нибудь миланского тенора. Это всемирная абракадабра на волнах разной длины. Она обратила карту Европы в головоломку. Все языки и все расы смешаны, замешаны и раскатаны в единое месиво. Но надо также подумать, нет худа без добра, о доходящем до галлюцинации экстазии бедных, старых, заброшенных, прикованных к дому Шульцев, когда из беспредельности мира к ним в кровать залетают божественные вестники. Марку приходилось целый день возиться с этими иоловыми бурдюками. После работы его лихорадило от переутомления, от шума в ушах. Казалось бы, его слуху молодого Зигфрида открываются все дрогания леса, но это были не те прекрасные свежие леса на берегах Зиля, где отдыхало вещье ухо Вагнера. Марк слышал звуки грузовика, везущего железные брусья, звуки рельсов, расшатываемых тяжелым трамваем. Все, что его окружало, все, к чему он прикасался, все издавало звуки, даже и листик, который он мял меж пальцев. Он подскакивал, когда стекла звенели. Самый воздух наполнял шумом его уши. Он потерял покой. И нет такой дыры, где можно было бы погрузиться в небытие. Вот это они и есть, те звуки и небес, что сулили нам так мало понимавшие в музыке великие лжецы Греции и Рима, в которых были заткнуты уши, они ничего не слышали. Боже милостивый, кто вернет нам тишину, смерть без шума, спокойную могилу? В довершение всего Марк еще пристрастился к эфиру. Его научил один субъект. Это, в конец, расшатало его здоровье. У него бывали судороги и кошмары. Его обостренное сознание распадалось, он терял точку опоры, он терял свое «я», снова находил его по кусочкам, и они носились перед ним в головокружительном вихре.